У меня моментально зашевелились смутные подозрения. Последовало еще несколько вопросов о пьесе. Ган дал на них хорошо подготовленные ответы, как будто превратился из былого экстремиста в заботливого и щедрого отца нации. Когда пресс-конференция закончилась, я пробилась вперед и подошла к Скоки Маусу, который в первое мгновение посмотрел на меня странно. «Это отчет Спуна об установлении подлинности», — сказала я, передавая ему кожаную папку. «Мы думали, вам захочется на него взглянуть». «Что? Ах, да, конечно!» Скуки Маус взял папку, просмотрел ее по диагонали, а потом передал Гану, который выказал к отчету гораздо больше интереса. Он даже не взглянул на меня, но поскольку я явно не собиралась уходить, будто какая-нибудь девочка на посылках, Скуки Маус представил меня. «Ах, да, мистер Ган, это четверг, но не тот, типа 27». Ган оторвался от отчета, внезапно сделавшись очаровательным и любезным. «Мисс, но не тот, как я рад!» — воскликнул он. «Я с интересом читал о ваших подвигах, и, поверьте мне, ваше вмешательство значительно улучшило сюжет Джейн Эйр». Но его деланная любезность меня не обманула. «Вы рассчитываете поднять рейтинг партии Вигов, мистер Ган?» «Партия сейчас переживает процесс перестройки», — ответил он, пронзая меня суровым взглядом. «Старая идеология отринута, и Виги с новой надеждой смотрят в политическое будущее Англии. А будущее Англии за властью мудрого правителя и избирательным правом только для крупных собственников, мисс, но не тот. Слишком долго мы скатывались в пропасть». И все из-за безответственного демократического правления. «А Уэльс?» — спросила я. «Что вы сейчас думаете об Уэльсе?» «Исторически Уэльс является частью Великобритании», — заявил Ган чуть осторожнее. «Валийцы наводнили английский рынок дешевыми товарами, и пора их остановить. Но я не планирую насильственного воссоединения». Я несколько мгновений смотрела на него. «Сначала вам надо прийти к власти, мистер Ган». Улыбка сползла с его лица. «Спасибо, что доставили отчет, мисс, но не тот», — торопливо вмешался лорд Скоки Маус. «Не желаете чего-нибудь выпить перед уходом?» Я поняла намек и направилась к двери. Во дворе остановилась и задумчиво окинула взглядом фургончики прессы. «Хоули Ган знал, что делает». Глава 21. Лезар Модерн де Суиндон 85. Пренепотребнейший Джоффин, но не тот, являлся служителем первой в Англии церкви всемирного стандартного божества. ЦВСБ выбрала в себя понемногу от всех религий, исходя из постулата, что если Бог действительно един, то мишура и суета материального мира ему совершенно безразличны, а потому унификация верований вполне в его интересах. Верующие приходят и уходят, когда им хочется, молятся так, как им нравится, и свободно общаются с остальными членами ЦВСБ. Данное течение достигло некоторого успеха, но что на самом деле думает по этому поводу Бог, одному Богу известно. Профессор Блаженсон, преподобный, в отставке. Всемирное стандартное божество. Я забрала машину со штрафной стоянки, подписав чек, который наверняка не смогу оплатить, поехала домой, перекусила и приняла душ, а потом отправилась в Уорнборо на первую выставку «Les Arts Modernes de Swindon», организованную Джоффи. Он просил меня позвать коллег, чтобы придать начинанию солидности, поэтому я рассчитывала увидеть там кое-кого с работы. Даже Корделию пригласила, с которой, надо признаться, бывало весело, пока она не принималась строить из себя крутого пиарщика. Художественная выставка проводилась в храме Всемирного стандартного божества Ворнборо, и открывал ее Фрэнки Сервелат.